3. Прошло 9 месяцев с тех пор, как Уикс и Макнайт вынесли Пола Шелдона из дома Энни на носилках. Теперь он часть времени проводил в больнице в Квинсе, районе Нью-Йорка, а часть в своей новой квартире на восточном берегу Манхэттена. Доктора заново переломали неправильно сраставшиеся кости, левая нога ниже колена все еще оставалась в гипсе. Врачи сказали, ему суждено прихрамывать всю оставшуюся жизнь, но ходить он будет, и вполне вероятно, что ходьба будет безболезненной. Если бы он сохранил ступню, то, вероятно, хромал бы сильнее, и ходьба потребовала бы от него больших усилий. По иронии судьбы, Энни оказала ему услугу. Он очень много пил и ничего не писал. Ему снились дурные сны. Выходя майским днем из лифта на 9 этаже, он в порядке исключения думал не о Бенни Уилкс, а об увесистой пачке, которую держал под мышкой. Гранки возвращения Мизери. Его издатели торопились с публикацией нового романа, и неудивительно, если принять во внимание заголовки газетных статей, рисующих обстоятельства, при которых этот роман создавался. Беспрецедентный случай. Хастингхаус заказал первый тираж в 1 000 000 экземпляров. «И это только начало», — говорил Полу за обедом в тот день его редактор Чарли Меррилл. «Друг мой, эта книга побьет мировой рекорд продаж. Мы все должны на коленях молить Бога о том, чтобы книга получилась хоть почти так же хороша, как история, стоящая за этой книгой». Пол не знал, так ли хороша книга. И ему, в общем-то, не было до этого дела. Ему хотелось только, чтобы эта книга осталась позади. Хотелось найти следующую свою книгу. Но бесплодные дни превращались в бесплодные недели, а потом в бесплодные месяцы. И он уже начинал сомневаться, что следующая книга будет. Чарли уговаривал его написать хронику неспосланных ему событий. «Успех такой книги, — говорил Чарли, — превзойдет успех возвращения Мизери. По тиражам такая книга превзойдет Якоку, книга американского предпринимателя, крупного специалиста в области маркетинга Ли Якоки, карьера менеджера, долгое время была чрезвычайно популярна в мире». Когда Пол из праздного любопытства спросил Чарли, сколько могли бы стоить права на издание в мягкой обложке, Чарли отбросил со лба длинную челку, зажег сигарету Кэмел и сказал: «Думаю, мы могли бы продать эту хренотень с аукциона и танцевать от 10 000 000 долларов». Говоря это, Чарли даже не прикрыл один глаз. Через несколько секунд Пол понял, что Чарли говорит серьезно, или, по крайней мере, в это верит. Но он не в состоянии написать такую книгу. Сейчас он не может, а, возможно, не сможет никогда. Его работа — писать романы. Может, он и мог бы выполнить заказ Чарли, но это означало бы, что он навсегда отказывается от возможности написать новый роман. «Как ни смешно, получится именно роман», — подумал он и едва не сказал об этом Чарли Меррилу. Однако в последний момент удержался. Как ни смешно, Чарли нет до этого дела. Начнется он как невыдуманная история, а потом я начну подправлять то, что было. Сначала чуть-чуть. А потом я начну подправлять то, что было. Сначала чуть-чуть, потом еще чуть-чуть, потом еще чуть-чуть. Не для того, чтобы я сам выглядел лучше, хотя, скорее всего, я об этом позабочусь. И не для того, чтобы Энни выглядела хуже. Это невозможно. Просто для того, чтобы придать роману пресловутую литературную завершенность. Я не хочу превращаться в выдуманный персонаж. Может быть, писательство это мастурбация. Но, боже, сохрани от превращения писательства в самоедство. Он жил в квартире 9Е, самой дальней от лифта. А сегодня ему показалось, что до двери предстоит идти мили две. Он обреченно двинулся вперед, опираясь обеими руками на палки. Клак, клак, клак, клак, боже! Да чего отвратительный звук. Тупая боль в ногах. Очень нужен Наврил. Иногда он подумывал о том, что ему хочется вернуться к Энни просто за тем, чтобы получить лекарство. Врачи запретили ему наркотические препараты. Отчасти их заменяла выпивка, и теперь, когда он доберется до своей квартиры, то примет двойную порцию бурбона. А потом какое-то время будет пялиться в пустой экран компьютера. Отлично проведет время. Пресс-папье Пола Шелдона, купленное за 15 000 долларов. Клак, клак, клак, клак. Теперь надо достать из кармана ключ и не выронить при этом зажатую под мышкой пачку гранок, завернутых в оберточную бумагу. Он прислонил обе палки к стене. Пачка выскользнула у него из-под мышки и упала на коврик возле двери. Он выругался, и обе палки тоже упали на пол. Для полного счастья. Пол стоял, покачиваясь на искалеченных зудящих ногах, и спрашивал себя, сойдет ли он с ума или заплачет. Не хотелось бы плакать здесь, в коридоре, но не исключено, что он все-таки расплачется. Он заплакал. У него постоянно болят ноги. И ему нужно его лекарство, но не аспирин, которым его пичкали в больнице, от которого только тяжелеет голова. Ему нужно хорошее лекарство. Такое, какое давала ему Энни. И еще он постоянно измучен. Разве эти дерьмовые палки нужны ему, чтобы твердо стоять на ногах? Нет. Ему нужны сюжеты, нужна работа фантазии. Вот настоящее безотказное лекарство. Но оно куда-то испарилось. Похоже, закончилось время игры. «Вот что следует за окончанием романа», — думал он, открывая дверь и входя в прихожую. «Никто никогда об этом не пишет. Потому что это сплошная тоска». Она должна была умереть, когда я натолкал ей в глотку бумаги, и я тоже должен был умереть. По крайней мере, в тот момент мы были персонажами ее любимых сериалов. Никаких полутонов, только белое и черное, добро и зло. Я был Джеффри, а она богиня пчел Бурка. Да-да. Развязка и все такое, но это же смешно. Пусть все это тут валяется, плевать. Сначала выпью, потом подберу. Сначала буду непослушным парнем, а потом... Мысли его прервались. Он заметил, что в квартире слишком темно. И еще запах. Ему знаком этот запах. Убийственная смесь грязи и пудры. Энни в униформе медицинской сестры и шапочке белым привидением поднялась из-за спинки дивана. В руке у нее был топор, и она закричала: «Прополоскать пол! Пора прополоскать!» Он завопил, хотел развернуться, но больные ноги не слушались. Мощным прыжком она перемахнула диван, накрахмаленная униформа зашуршала. В первый раз топор только рассек воздух у пола за спиной, так он подумал, а потом рухнул на ковер, вдыхая запах собственной крови, и увидел, что топор почти рассек его пополам. «Прополоскать!» — крикнула она, и кисть его правой руки полетела прочь. «Прополоскать!» — и левая кисть отлетела. Тело. Опираясь на обрубленные запястья, он пополз к входной двери, выглянул в коридор и